Ну что, надеюсь, после урока у вас появились некоторые осознания, почему же так сложно слушать советы по воспитанию и почему они не всегда сработают. Возможно, потому что нужно больше конкретики, больше составляющих. Теперь мы делаем первые шаги в это, углубляемся, мы смотрим, на кого же по энергетике, да, нашей, по мировоззрению, по мироощущению похожи наши дети больше, из какого они больше типа похожи на это, определяем это. Если мы их гнули до этого или гнем до сих пор в какую-то сторону, которой они не являются, но вы видите, что они совсем иные, начинаем делать шаг назад. И смотреть, делаем пока, приостанавливаем все свои воспитательные меры по поводу этих детей, перестаем хвалить послушных, перестаем гнуть непослушных и пишем мне три на каждого ребенка по три шага реальности, которые вы измените сейчас, понимая то, о чем мы с вами проговорили в третьем уроке.